Тяжелая потная ладонь рухнула ему на плечо. Рывок был резким и унизительно сильным. Яна вжала обратно в жесткое сиденье с такой бесцеремонностью, с какой хозяин осаживает непослушного щенка. От неожиданности он клацнул зубами. «Сиди, умник!» — прохрипел тучный сосед справа. Его лицо, лоснящееся от жира, нависло над Яном. «Не мельтеши! Дай нормальным людям выйти первыми! А то разбегался тут, командир хренов!» Соседи по ряду стыдливо отводили глаза, делая вид, что изучают узоры на каменном полу. Никто не вступился. Тучный мужчина, довольно хмыкнув, грузно поднялся, оправил пиджак, который трещал на нем по швам, и, шаркая, направился к выходу, оставляя за собой шлейф запаха несвежего тела и дешевого одеколона. Ян остался сидеть. Внутри него царила неестественная тишина, которая бывает перед взрывом. Он медленно провел рукой по плечу, где только что лежала чужая ладонь, стряхивая невидимую грязь. В голове всплыла четкая, холодная инструкция. «Нарушение субординации, неподчинение. Требуется профилактическая беседа». Он встал. Движения были плавными, экономными. Он не бежал, а двинулся следом за обидчиком размеренным шагом, не сводя взгляда с его широкой спины. В коридоре, как всегда, царило оживление. Призрачные толпы проходили сквозь стены, одиночки бродили между арками. Тучный мужчина направился к кулерам с водой, расталкивая локтями тех, кто был в его слое реальности. «Гражданин!» – окликнул его Ян. Голос звучал официально, с металлическими нотками. «Постойте!» Толстяк обернулся, держа в руке пластиковый стаканчик. Увидев Яна, он скривился, словно проглотил лимон. «Чего тебе? Опять учить будешь? Вали отсюда, профессор!» «Вы допустили физическое воздействие!» Ян подошел ближе, сокращая дистанцию до минимума. «Это недопустимо. Я требую извинений. Вы нарушаете порядок». Он говорил так, словно зачитывал права. В этом была странная уверенность. Он чувствовал себя представителем закона, который отсчитывает пьяного дебошира. Он ждал, что толстяк сейчас испугается, опустит глаза, начнет оправдываться. Так должно было быть. Так было всегда. Раньше. Но толстяк лишь рассмеялся, брызгая слюной. «Ты посмотри на него. Порядок он требует. Слышь ты, клоун в пиджаке». Он шагнул вперед, нависая над Яном всем своим весом. «Засунь свои требования себе в самую глубокую жопу. И сам туда же иди. Ты тут никто. Пустое место. Понял?» Он смачно сплюнул на полированный пол в сантиметре от ботинка Яна и развернулся, чтобы уйти. Тонкая, натянутая до предела струна внутри Яна лопнула. Просто исчезла, и вместе с ней исчезли все социальные тормоза, вежливость и маска хорошего парня. Тело сработало само, быстрее мысли. Его рука, превратившись в стальной капкан, выстрелила вперед, сгребая лацканы пиджака толстяка в кулак. «Эй, ты че?» Начал было мужчина, но договорить не успел. Ян рванул его на себя и в сторону. Толстяк, весивший, наверное, килограммов 120, отлетел так легко, словно был набит ватой. Ян даже не почувствовал сопротивления. Он потащил хрипящего, упирающегося мужчину прочь от людского потока, в тень между колоннами, туда, где пространство оказалось более густым и темным. Толстяк пытался упереться ногами, хватался за руки Яна, но это было бесполезно. Он впечатал его спиной в холодный камень колонны так сильно, что из легких толстяка со свистом вылетел воздух. Пластиковый стаканчик упал на пол, вода растеклась лужей. «Никто, говоришь?» – тихо спросил Ян. Его лицо было спокойным, почти расслабленным, но в глазах плескалась такая ледяная пустота, от которой у толстяка перехватило дыхание. «Пустое место!» Держа одной рукой за грудки, чувствуя, как ткань врезается в жирную шею, перекрывая кислород, ему нравилось это ощущение. Полный контроль. Доминация. «Пусти!» – просипел мужчина. Его лицо начало багроветь, а глаза выпучились от ужаса. «Ты больной!» «Я навожу порядок», – шепнул Ян, наклоняясь к самому уху жертвы. «А ты – грязь. Хам, ты не уважаешь закон». Но он смотрел на дергающиеся ноги толстяка и не узнавал себя. Или наоборот, узнавал. Это было так естественно, так правильно. Рука не уставала, наоборот, она наливалась силой. Ему хотелось сжать пальцы сильнее, совсем чуть-чуть, чтобы услышать хруст, чтобы навсегда стереть эту глумливую ухмылку с жирного лица. Воспоминание о пистолете сменилось другим ощущением чужого горла под пальцами, как нечто более личное. Толстяк захрипел. Его руки бессильно царапали кисть Яна. Ян с интересом наблюдал, как меняется цвет лица собеседника, балансируя на грани убийства, когда где-то вдалеке послышался звонкий смех проходившей компании. Этот звук подействовал, как ушат ледяной воды. Ян моргнул. Пелена ярости спала. Словно увидев себя со стороны, что он делает, Ян, присяжный, хороший парень, он резко разжал пальцы. Толстяк мешком сполз по колонне вниз, хватая ртом воздух, кашляя и держась за горло. Он смотрел на Яна снизу вверх уже не с презрением, а с ужасом. Ян отступил на шаг, брезгливо отряхнул ладони. «В следующий раз», — произнес он своим обычным вежливым голосом, хотя сердце колотилось как бешеное, — «будьте любезны соблюдать очередь и не трогайте меня руками». Он шел, глядя на свои ладони. Кожа на них все еще горела, сохраняя фантомное ощущение чужой шеи, податливой и мягкой, и это тактильное эхо было ярче любых зрительных образов. Но стоило адреналину чуть отступить, как в ушах снова нарос тонкий сверлящий писк, словно кто-то перерезал провод в сложной схеме. Боль ударила в правый висок с новой силой, рвущая, заставившая Яна споткнуться и согнуться пополам, хватаясь за голову. Он ждал картинки, ждал, что сейчас, как и раньше, реальность треснет и покажет ему причину этой боли — выстрел, удар, падение. Но перед глазами была лишь серая муть коридора и полированный камень пола. Темнота. Никаких образов. Только пульсирующая точка в черепе, будто мозг пытался воспроизвести файл, который был безнадежно поврежден, и от этого перегревался. «Ванюша, что хорошего приключилось?» — раздался совсем рядом мягкий воркующий голос. Ян вздрогнул, выпрямляясь. Боль сделала его реакцию лишенной тормозов. Рядом стоял Владислав, заложив руки за спину и склонив голову на бок, как любопытная птица. Его добродушное лицо лучилось спокойствием, которое сейчас казалось Яну верхом цинизма. «Ты издеваешься, дед?» — выплюнул Ян, впервые отбросив маску вежливости. Субординация, уважение к возрасту сгорело в том темном углу вместе с остатками терпения. Он шагнул к старику, глядя на него тяжелым взглядом. «У меня голова раскалывается. А ты лезешь со своим хорошим?» Владислав отшатнулся. Его брови поползли вверх, а в глазах отразилось искреннее детское недоумение. Он выглядел как человек, которого ударили за подарок. «Ну как же?» — растерянно пробормотал он, разводя руками. «Ты шел такой довольный, с такой улыбкой, явно что-то да хорошее случилось. Или встретил кого? Я же не со зла, Ваня». «С какой улыбкой?» – переспросил Ян, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Он перевел взгляд вниз, под ноги. Черные полированные плиты пола работали как смутное, но честное зеркало. Старик не врал. Из темной глубины камня на него смотрело знакомое лицо, но выражение на нем было чужим, пугающим. Губы Яна были растянуты в широкой хищной ухмылке, обнажающей верхний ряд зубов. Это была не улыбка радости. Это был оскал сытого зверя, который только что загрыз добычу и еще чувствует вкус крови на языке. Кожа вокруг глаз собралась в веселые морщинки, но взгляд оставался мертвым. Самое страшное было в том, что он не чувствовал этой улыбки. Его мышцы жили своей жизнью, повинуясь инстинктам того, другого Яна, который наслаждался удушением, пока сознание корчилось от боли в виске. Ян провел ладонью по лицу, стирая это выражение, силой возвращая губы в нормальное положение. Улыбка исчезла, но ее отпечаток, казалось, все еще висел в воздухе между ним и стариком. «Показалось тебе!» – хрипло бросил Ян, отворачиваясь, чтобы Владислав не увидел страха в его глазах. «Наверное, это... спазм». «Спазм», – неуверенно повторил старик, все еще с опаской косясь на соседа. «Ну, может быть, и спазм. Только страшный он у тебя, Ваня. Недобрый». «Какой есть», – отрезал Ян и резко развернулся и зашагал в противоположную от Владислава сторону, чувствуя спиной растерянный взгляд старика. Боль в виске, еще недавно невыносимая, начала отступать, словно испугавшись холода, который теперь разливался у него внутри. Но на смену физической муки пришел вязкий страх. Что с ним происходит? Откуда эта улыбка, которую он не чувствовал? Почему его руки помнят, как душить, а ноги — как догонять? Но голова пуста, как отформатированный диск. Он прошел мимо все еще не отдышавшегося толстяка, который сжался к колонне, растирая красные пятна на шее. Ян даже не взглянул на него сначала. В голове крутились варианты. Может, подойти к одной из стюардесс? Спросить прямо, почему одни помнят все, как тот мэр, а у него память вырезана кусками? Или это часть наказания? Он остановился в паре шагов, не доходя до следующей арки. Мысль о том, что он может быть бракованным, уязвимым, была невыносима. Ему нужна была информация, и единственный источник сидел сейчас на полу, хлюпая носом. Ян повернулся, но подходить не стал. Просто бросил фразу через плечо, как кость. «Хватит дрожать, как псина побитая. Ты помнишь что-нибудь о себе?» Толстяк вздрогнул всем телом, услышав этот голос. Он вжался в камень еще сильнее, пытаясь слиться с колонной. «Что?» Его глаза бегали, не в силах сфокусироваться. «Помнишь?» «Блядь!» — рявкнул Ян, и эхо его голоса хлестнуло по коридору. «Сосредоточься! Ты помнишь свою жизнь? Сразу все вспомнил или нет?» Мужчина судорожно сглотнул, боясь снова разозлить своего мучителя. «Да, чуть-чуть, моментами», — просипел он. «Не сразу, картинки, обрывки, потом больше». «Понятно». Ян снова отвернулся. «Значит, память возвращается не сразу. Это процесс. Значит, он не сломан. Просто его загрузка идет медленнее». Если память вернется к нему прямо на трибуне, это полбеды. Хуже, если его вызовут сейчас. У него нет защиты, а этот Боров... Ян скосил глаза назад. Толстяк — свидетель. Если Яна вызовут на круг света, этот кусок сала первым закричит, что присяжный Ян напал на него в коридоре. Вспышка гнева, насилие, неуравновешенность. Это верный билет вниз, в шахту. Убить? Эта мысль вспыхнула в сознании не как вопрос, а как озарение. Простое, элегантное решение проблемы. И самое странное, от этой мысли Яна вдруг накрыла волной бодрости. Сонливость прошла, чувства обострились, как будто организм получил, наконец, понятную задачу вместо абстрактных терзаний. Но как убить того, кто уже мертв? Ян посмотрел на свои руки. Он помнил ощущение жирной шеи под пальцами. Плоть была плотной, теплой. Она сопротивлялась. Тот хрипел, задыхался. Значит, физиология здесь работает. Пусть искаженно, пусть в рамках симуляции, но если можно перекрыть кислород, значит, можно и остановить сердце. Или сломать позвонки. Он медленно повернул голову к толстяку. Тот все еще сидел на полу, вытирая пот рукавом, не подозревая, что сейчас его судьба решается не на небесном суде, а в голове социопата с амнезией. А что, если попробовать? Просто дожать. Эксперимент. Если он исчезнет, значит, проблема решена. Если нет, ну, хуже уже не будет. Он и так свидетель. Толстяк, наконец, восстановил дыхание. Он с кряхтением, опираясь ладонями о колени, начал выпрямляться, что-то бормоча себе под нос о сумасшедших психопатах. Он стоял к Яну спиной, уязвимый, огромный, как гора плоти, ожидающая своего покорителя. Ян сделал шаг. Пространство коридора дрогнуло. Это не было похоже на галлюцинацию. Будто сама реальность этого места, почувствовав концентрированное намерение убийства, пошла ему навстречу. Арки, до этого уходившие в бесконечную перспективу, вдруг словно сжались, приблизив дальнюю стену тьмы. Тени между колоннами сгустились, стали вязкими, чернильными, отрезая этот участок коридора от остального мира, создавая идеальный камерный закуток для одного зрителя и одного актера. Звуки общего зала и шаги призрачных прохожих стихли, будто кто-то повернул ручку громкости на минимум, оставив только тяжелое сопение жертвы и гулкий стук сердца охотника. Ян бросился вперед беззвучно, как тень, отделившаяся от колонны. Он прыгнул на широкую спину, обхватывая толстую шею предплечьем в удушающем захвате. Толстяк взревел. Звук был полон не столько боли, сколько ужаса. Адреналин придал его грузному телу неожиданную силу. Он крутанулся волчком, вскидывая руки, и сбросил Яна с себя, как медведь сбрасывает вцепившуюся собаку. Отлетев к противоположной колонне, он не ударился, а мягко ушел в перекат, используя инерцию падения. Мир перевернулся и снова встал на ноги. Он оказался на корточках в метре от противника. Толстяк, потеряв равновесие после своего рывка, неуклюже топтался, пытаясь развернуться лицом к угрозе. Этого мгновения хватило. Ян выбросил ногу вперед в низком подсекающем ударе. Жесткий каблук его туфли с сухим треском врезался точно в голень толстяка, выбивая опору. Грохот падения был подобен обрушению мешка с цементом. Мужчина рухнул на спину, ударившись затылком о камень, и воздух снова со свистом покинул его легкие. Ян медленно выпрямился, глядя на поверженного гиганта сверху вниз. Внутри него разливался восторг. «И правда», — произнес он задумчиво, словно подтверждая старую теорему. «Чем больше шкаф, тем громче падает». «Ты кто такой, сука?» — прохрипел толстяк, пытаясь приподняться на локтях. Его лицо побагровело от натуги и страха. «Чё пристал ко мне?» «Сам виноват», — спокойно ответил Ян, делая шаг ближе. «Я? Ты, блядь, сука поехавшая!» Мужчина в панике задрыгал ногами, пытаясь отползти или ударить Яна, но его широкие неуклюжие махи не достигали цели. Ян легко уклонялся от них, просто чуть смещая корпус. «Ты свои проблемы на мне не отрабатывай, псих!» Ян подсокал языком, покачав головой, как строгий учитель. «Нельзя так говорить с человеком закона!» Эта фраза вырвалась сама собой, и она казалась здесь единственно правильной. «Говорю же, поменьше бы раскатывал свой язык, может, и жив был бы?» Он приблизился вплотную. Движения Яна были плавными, текучими, как у удава, готового к финальному броску. Он опустился на одно колено прямо на грудь толстяка, придавив его своим весом, и его руки сомкнулись на толстой, влажной от пота шее. Толстяк захрипел, его глаза выпучились, наливаясь кровью, его руки взлетели вверх, вцепились в предплечье Яна, пытаясь оторвать их, но с тем же успехом он мог бы пытаться согнуть стальные прутья. Для Яна это была симфония. Боль в виске исчезла бесследно, вытесненная чистой, незамутненной эйфорией контроля. Он чувствовал, как под его большими пальцами бьется чужая жизнь, как загнанная, запуганная птица, трепыхающаяся в клетке из плоти и хрящей. Он видел, как лицо под ним меняет цвет от красного к синюшно-багровому, как лопаются капилляры в глазах, превращая их в красные озера ужаса. Хрипы становились тише, переходя в бульканье. Это было упоение властью, абсолютной властью над существом, которое еще 5 минут назад смело ему хамить. Ян сжимал пальцы все сильнее, наслаждаясь сопротивлением материала, чувствуя себя скульптором, высекающим смерть из живой материи. И звук. Сухой короткий хруст, похожий на треск ломающейся ветки. Тело под ним дернулось в последний раз и обмякло. Руки толстяка безвольно упали на пол. Выпученные глаза остекленели, уставившись в потолок. Ян еще несколько секунд держал захват, наслаждаясь наступившей тишиной, а затем медленно разжал пальцы. Он глубоко вздохнул, чувствуя невероятную легкость во всем теле, словно сбросил тяжелый рюкзак. Эксперимент удался. Он уже собирался встать, когда каменный пол под мертвым телом вдруг стал зыбким, текущим, как ртуть или зыбучий песок. Труп толстяка начал медленно, но неотвратимо погружаться в камень. Сначала исчезли плечи, потом обмякшая голова, затем грузное туловище. Камень поглощал его беззвучно, не оставляя ни следов, ни трещин, словно сама архитектура этого места стирала ошибку. Ян вскочил на ноги, пятясь назад, шокированный этим зрелищем. Он ожидал чего угодно, что тело останется лежать, что прибежит охрана, но не этого. Последним в полу исчез ботинок толстяка. Камень снова стал идеально гладким и твердым. Никаких улик. Шок быстро сменился новой волной дикой распирающей радости. Ян едва сдержал рвущийся из груди смех. «Идеально!» – прошептал он в темноту услужливого коридора. «Просто идеально!» Проблема была решена. Свидетель устранен. И от тела не нужно избавляться. Система сама прибрала за ним мусор. Он почувствовал себя находящимся в своей среде обитания, которая играет по его правилам. Реальность снова подернулась рябью. Коридор поплыл. Каменные арки растворились в сыром тумане, и в нос ударил резкий гнилостный запах болота и мокрой земли. Он стоял на краю ямы. Внизу, полузасыпанное глиной, лежало тело. Лица было почти не разобрать из-за слоя серого ила. Он чувствовал не отвращение, а глубокое профессиональное удовлетворение завершенного дела. Его рука потянулась во внутренний карман плаща, пальцы нащупали холодный пластик телефона. Нужно было позвонить. Нужно было доложить, что дело закрыто, что город может спать спокойно, потому что он, Ян, снова вычистил грязь. «Следователь», — четко сформулировал он, когда видение захлопнулось, возвращая его в стерильный коридор. «Я был следователем или частным детективом». Эта мысль наполнила его гордостью. Жаль, он не помнил количество раскрытых дел, но, судя по тому, с какой легкостью он сломал шею тому Борову, опыт у него был колоссальный. Он не просто убийца. Он санитар леса. Ян поправил манжеты пиджака, стряхнул несуществующую пылинку с лацкана и уверенной походкой направился к залу суда. Высокие резные двери, украшенные перламутром, были плотно закрыты, У входа, скрестив руки на груди, стояла одна из девушек-администраторов. Ее взгляд был холодным и оценивающим, как у сфинкса. «Опаздываете», – ровно произнесла она, даже не взглянув на часы. «Не впустите теперь?» – с заигрывающей, чуть наглой улыбкой спросил Ян, подходя вплотную. Адреналин делал его бесстрашным. «Все, что вашей душе угодно», – ответила девушка. В ее голосе прозвучала странная двусмысленность. Она плавно повернулась боком, жестом приглашая его войти, словно намекая, что желания здесь исполняются самым причудливым образом. «Прямо-таки все», – рассмеялся Ян. Ему нравилась эта игра. Не дожидаясь ответа, он толкнул тяжелую створку и шагнул внутрь. Атмосфера в зале была натянутой, как тетива. Ян быстро прошел к своему ряду. Место тучного соседа пустовало, и никто, даже Владислав, не смотрел в ту сторону, словно того человека никогда и не существовало. Ян с наслаждением опустился на место, чувствуя себя победителем, вернувшимся на трибуну. На каменном возвышении в центре круга стоял мужчина. Высокий, статный, с волевым подбородком и породистым лицом, настоящий герой с плаката. Харизмы в нем было столько, что она ощущалась даже на расстоянии. Но этот образ портили его глаза. Они были красными и припухшими, а по щекам текли слезы, которые он даже не пытался вытирать. Он плакал молча, с достоинством, глядя куда-то поверх голов присяжных. В руке Яна, словно соткавшись из воздуха, материализовался очередной лист. Он поднял его к глазам, ожидая увидеть очередного мелкого грешника, но текст заставил его нахмуриться. Подсудимый номер 501. Профессия. Старший следователь по особо важным делам. Раскрытие серии ритуальных убийств. Грех. Превышение должностных полномочий. Применение пыток к подозреваемым. Фальсификация улик для устранения неудобных фигур криминального мира. Убийство подозреваемого при задержании. Обстоятельства смерти. Погиб в перестрелке с преследуемым преступником, нанеся тому смертельное ранение. Ян перечитал последние строки. Что-то в этом досье царапнуло его память, вызвало смутное тревожное узнавание. Это было похоже на зеркало, но разбитое на осколки. «Он герой», – прошептала учительница слева, с благоговением глядя на плачущего мужчину. «Он спас людей от маньяков. Посмотрите, как он страдает. У него душа болит за тех, кого не уберег». «Или за себя», – мрачно буркнул Ян, не сводя глаз с подсудимого. Ему не нравился этот тип. Слишком идеальный, слишком правильный. И эти слезы, Ян чувствовал в них фальшь, хоть не мог объяснить почему. Но главное, он чувствовал странную связь с этим человеком, словно они были двумя частями одного уравнения, которые, наконец, встретились. «Скажите нам!» Громко обратился Ян к мужчине на трибуне, перебивая начинающийся шепот зала. «Тот, кого вы убили при задержании, он того заслуживал?» Мужчина вздрогнул, словно от удара током. Он медленно перевел взгляд на Яна. Их глаза встретились, и Яну показалось, что между ними проскочила искра узнавания. Но подсудимый тут же отвел взгляд, словно обжегшись. «Он был чудовищем!» Голос следователя был глубоким, бархатным, но надломленным. «Он считал себя санитаром леса, но был просто бешеным псом. Я выслеживал его 3 года. Я знал каждый его шаг. Я жил его жизнью». «И вы убили его не по закону?» – уточнил Ян, чувствуя, как внутри закипает странная злость. «Закон был бессилен». Мужчина сжал кулаки так, что побелели костяшки. «У меня не было на него улик. Он был чист, как хирург. Я должен был остановить его любой ценой. «Я подделал ордер. Я спровоцировал его. Мы выстрелили одновременно». Зал ахнул. История о благородном полицейском, пожертвовавшем собой ради уничтожения злодея, тронула сердца большинства. Зеленые огоньки начали вспыхивать по всему амфитеатру. «Он отдал жизнь, чтобы остановить маньяка!» – воскликнул кто-то сзади. «Это подвиг!» Ян смотрел на лист. Фальсификация улик. Пытки. Этот герой использовал те же методы, что и преступники, которых он ловил. Он был таким же, как Ян в своих видениях, готовым на все ради цели. Но почему-то именно этот человек вызывал у Яна желание уничтожить его. Возможно, это была профессиональная ревность? Два хищника на одной территории? Но стоило этой мысли оформиться, как в голове что-то щелкнуло. Не тихо, как раньше, а с оглушительным треском, словно лопнула дамба. Боль в виске, мучившая его все это время, вдруг взорвалась ослепительной белой вспышкой, сметая барьеры амнезии. Это была буря. Реальность зала суда исчезла мгновенно, вытесненная другой, пугающе четкой картинкой. Он снова сидел за тем же богатым столом. Но теперь не было никакой золотистой дымки или размытых лиц. Все было резким, контрастным, бьющим по чувствам. Запах дорогого жаркого смешивался с ароматом тяжелых женских духов и пота, разгоряченных вином людей. Вокруг сидели его друзья. Те самые люди, о которых мечтают. Верные, успешные, громкие. Они смеялись над чьей-то плоской шуткой, широко раздевая рты. И Ян видел их кариесные зубы, дрожащие от смеха вторые подбородки, влажный блеск глаз. Они казались ему кусками мяса, наряженными в брендовые тряпки. Биомассой, которая производит только шум. «Ты лучший, брат!» – хлопнул его по плечу друг детства, брызгая слюной от восторга. Ян улыбнулся ему в ответ фирменной улыбкой души компании. «Грязь!» Холодно констатировал голос в его голове, пока губы растягивались в доброжелательной гримасе. «Вы все просто грязь под моими ногтями. Я могу смыть вас в любой момент, когда вы мне наскучите. Вы живы только потому, что мне нужен фон для моей идеальной жизни». Сзади его шею обвили теплые, мягкие руки жены. Она прижалась щекой к его виску, обдавая запахом ванили, от которого Яна едва не скрутила от омерзения. Она была красива той правильной, скучной красотой, которой принято гордиться перед партнерами по бизнесу. «Я так люблю тебя!» – горячо зашептала она ему прямо в ухо, и ее влажные губы коснулись мочки. «Ты сегодня такой напряженный. Может, сбежим пораньше? Я сделаю тебе массаж или что-то еще, что ты любишь?» Ее голос был пропитан похотью и обожанием. Для любого нормального мужчины это было бы пределом мечтаний. Для Яна это был шум. Раздражающий, липкий шум, мешающий думать. Он накрыл ее ладонь своей рукой, нежно поглаживая тонкие пальцы. Со стороны это выглядело как жест любящего мужа. На самом деле, он прощупывал ее запястье, считая пульс. В его воображении он видел, как его пальцы сжимаются на ее горле. Не в порыве страсти, а методично, до хруста. Он представлял, как эти влюбленные глаза вылезают из орбит, наливаясь кровью. Как этот сладкий шепот сменяется сипом. Как ее лицо синеет, теряя эту кукольную привлекательность. Ему хотелось увидеть ее настоящей. В агонии. Только в момент смерти люди перестают притворяться. Эта фантазия была настолько яркой, настолько сладкой, что у него перехватило дыхание. Он почувствовал возбуждение, какого никогда не испытывал от ее ласк. «Конечно, любимая», – ответил он мягким баритоном, поворачиваясь и целуя ее в нос. «Еще полчаса ради приличия, и мы уйдем». Он играл. Он виртуозно играл роль человека. мужа, друга, гражданина. Это была его маскировка, его камуфляж, позволяющий хищнику ходить среди травоядных и выбирать жертву, не вызывая подозрений. Ему было скучно с ними, ему было мерзко от их примитивных эмоций. Но он терпел этот цирк, потому что таков был закон охоты. Хочешь хорошо питаться – умей ждать в засаде. Видение развеялось. Ян судорожно втянул воздух, возвращаясь в зал суда. Боль в виске исчезла. Он вспомнил. Он не был следователем. Он не был героем. Он не был жертвой. Он был тем, кого они искали. Он посмотрел на плачущего мужчину на трибуне совсем другим взглядом. Теперь он узнал его. Этот герой был тем самым назойливым полицейским, который годами шел по его следу, который не купился на маску идеального семьянина. Тот самый, который загнал его в угол на заброшенном складе. «Я убил тебя». На его губах снова заиграла та самая страшная улыбка, которую он видел в отражении пола. Только теперь он чувствовал ее каждой мышцей. Это было не соперничество коллег. Это была ненависть волка к псу, который посмел его загнать. «Вердикт принят. Восхождение!» Повторил голос, и зал взорвался аплодисментами. Люди хлопали герою. Ян не хлопал. Он сидел неподвижно, глядя в спину уходящему следователю. Двери из резного перламутра мягко сомкнулись за спиной следователя, отрезая его от зала и оставляя Яна с легким, быстро тающим осадком досады. Ему действительно было жаль, что не удалось нажать на красную кнопку и посмотреть, как этот герой с фальшивыми слезами летит в черноту шахты. Это стало бы красивой точкой в их давнем противостоянии. Но Ян тут же одернул себя. Тратить драгоценную психическую энергию на сожаление о мертвой собаке было глупо. Пес сделал свое дело. Пес сдох. Пес ушел. Слишком много чести для назойливой мухи, чтобы помнить о ней дольше пары секунд. Вокруг него амфитеатр жил своей жизнью. Люди, впечатленные историей самопожертвования, возбужденно перешептывались, и этот шепот сливался в единый гул восхищения. «Какое удивительное место!» — донеслось с заднего ряда. «Бог собирает здесь лучших! Даже страшно подумать, какие великие души сидят среди нас!» «Да!» — поддакнула учительница слева, все еще вытирая глаза платочком. «Столько испытаний! Столько благородства! Мы словно на собрании святых!» Ян едва сдержал смешок. Ему пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться в голос. «Святые! О, да!» Они сидели плечом к плечу с тем, кто душил своих жен, с тем, кто расстреливал детей ради консервов, и с ним. Тем, кто превращал их уютные жизни в кошмар ради забавы. Ирония ситуации была настолько острой, что она пьянила лучше вина. Это стадо овец восхищалось тем, что их заперли в одном загоне с волком и даже не чуяло запаха крови. Внезапно гул начал стихать. Прожекторы под потолком, словно хищные птицы, очнулись от короткого сна и снова пришли в движение. Лучи света заскользили по рядам, выхватывая из полумрака напряженные лица. Теперь, когда Ян знал, кто он, страх исчез бесследно. На его место пришло холодное, расчетливое ожидание. Ему было любопытно, что система, эта бюрократическая машина, смогла накопать на него. Знает ли она все? Или только те обрывки, что были в полицейских отчетах того плаксы? Луч света метнулся к верхним рядам, лизнул сектор, где сидел Владислав, заставив старика испуганно перекреститься. Скользнул по пустым местам и резко, без предупреждения, рухнул вниз. Свет ударил в него плотным, осязаемым столбом, отсекая от остального мира. Он сидел прямо, расслабленно откинувшись на спинку и чувствовал себя не подсудимым, а приглашенной звездой, на которую наконец-то направили софиты. Луч прожектора рухнул на него тяжелым осязаемым столбом, отсекая от остального зала. Ян не вздохнул и не зажмурился. Он сидел на скамье расслабленно, закинув ногу на ногу, и лишь уголок его рта дернулся в едва заметные снисходительные усмешки. Он ждал этого. Более того, жаждал этого. «Присяжные номер 404!» Провозгласил голос, и в этот раз динамики слегка фанили, словно система споткнулась об это число, выдав короткий скрежет. «Выйти к трибуне!» Он поправил манжету рубашки, окинул соседей коротким взглядом и двинулся к проходу. Его походка была легкой, пружинистой. Так не идут на эшафот. Так выходят на сцену получать премию «Человек года». Проходя мимо Владислава, он заметил, как старик тянет к нему дрожащую руку, словно пытаясь удержать на краю пропасти, но Ян не остановился. Сентиментальность сейчас была лишним грузом, как мешок с камнями для пловца. Когда он встал в центр круга и положил ладони на холодный камень трибуны, в зале воцарилась тишина. Ян поднял голову, встречая сотни взглядов. Теперь он был в своей стихии. Зал суда — это не место для правды. Это место для состязания историй. И он собирался рассказать лучшую, даже если она будет сшита из самой черной лжи. В руках присяжных вспыхнули листы. Ян увидел свой документ, парящий перед глазами. Буквы были четкими, жирными, кричащими. «Подсудимый номер 404. Старший федеральный прокурор. Добродетель. Лично добился пожизненных приговоров для 82 особо опасных преступников, главы наркокартелей, серийные насильники, террористы. Спас тысячи жизней, очистив улицы от организованной преступности. Грех. Преднамеренное убийство 42 человек. Расчленение, сокрытие тел, имитация несчастных случаев. Характер. Гениальный интеллект. Полное отсутствие эмпатии, склонность к доминированию и садизму». По амфитеатру пронесся не вздох, а настоящий стон ужаса. Люди отшатывались от листков, словно те жгли им руки. 42! Голос женщины-учительницы сорвался на визг. «Господи! 42 человека! Это же кладбище! Это не самооборона! Это бойня!» «Он маньяк!» — крикнул кто-то с галерки. «Смотрите! Расчленение! Садизм! А мы с ним рядом сидели!» Индикаторы над трибуной вспыхнули тревожным багровым светом. Красная полоска искупления рванула вверх, едва не достигнув половины за первые секунды. Люди паниковали. Число жертв было слишком велико, чтобы спрятать его за красивыми словами. Ян выждал паузу. Ему нужно было сбить эту волну страха, обратить ее в управляемое русло. «Да, 42!» Его голос зазвучал глубоко, бархатно, без тени раскаяния, перекрывая шум толпы. Он говорил как хирург, объясняющий необходимость ампутации. «Цифра страшная. Я не буду спорить с арифметикой. Но я прошу вас включить логику. Ту самую, которой вы так гордились, оправдывая мэра». Он обвел зал тяжелым взглядом. «Я прокурор. Я 20 лет воевал с теми, кого вы боитесь встретить в темном переулке. 82 пожизненных. Вы представляете, сколько это спасенных жизней? Тысячи!» Он сделал шаг ближе к краю круга. «Но война не бывает стерильной. Иногда, чтобы посадить генерала картеля, нужно убрать пешку, которая стоит на пути». «Пешку!» – вскочил Владислав. Старик был бледен, его губы тряслись. «Ваня, ты называешь людей пешками? 42 души! Неужели все они были преступниками? Неужели не было иного пути?» Ян посмотрел на старика с вежливым сочувствием. «Владислав, вы мыслите категориями мира», – мягко ответил он. «А я жил в состоянии войны. Среди этих 42 были информаторы, которые продались врагу. Были коррумпированные копы, готовые сдать свидетелей. Были те, кто угрожал моей операции». В голове Яна вспыхнула яркая, как молния, картина. Отельный номер люкс. Полумрак. Запах дорогих духов и шампанского. На шелковых простынях лежит его любовница. Она красива, капризна и невероятно глупа. Она не была предателем. Она просто начала требовать слишком много внимания. Она звонила ему во время совещаний. Она угрожала рассказать жене, если он не купит ей квартиру в центре. Она стала неудобной. Он помнил, как его руки легли на ее тонкую шею. Не было никакой необходимости. Никакой угрозы операции. Было лишь раздражение, как от зуда комаринного укуса. Она сначала улыбалась, думая, что это игра. Потом ее глаза расширились от ужаса. Ян помнил, как с интересом наблюдал за тем, как лопаются сосуды в ее белках, превращая глаза в красные вишни. Он не чувствовал вины. Он чувствовал облегчение, как будто вынес мусор. «Одна из них», — продолжал Ян вслух, и в его голосе зазвенела трагическая нота. «Была моей близкой знакомой. Она узнала слишком много. Картель вышел на нее. Они бы пытали ее, чтобы добраться до меня и моих дел. У меня был выбор – позволить ей умереть в муках и провалить дело всей жизни, или…» Он опустил голову, словно не в силах продолжать. «Я подарил ей быструю, безболезненную смерть. Я взял этот грех на себя, чтобы спасти сотни других». Зал притих. История о трагическом милосердии сработала. Красная полоса замедлила свой рост, а зеленая робко, но начала ползти вверх. Люди любят романтизировать чудовищ. Им хотелось верить, что этот красивый мужчина убил любовницу из жалости, а не потому, что она мешала ему смотреть футбол. «Вранье!» Вдруг раздался резкий голос мужчины в очках, того самого, что оправдывал мэра. Он вчитывался в лист, щурясь. «Тут написано: садизм, расчленение. Милосердием тут и не пахнет. Вы не спасали их. Вы наслаждались!» Ян мгновенно перевел взгляд на крикуна. В его глазах на секунду полыхнул холодный огонь, от которого у толстяка в коридоре остановилось сердце, но он тут же погасил его. «Садизм?» Ян медленно перевел взгляд на мужчину в очках, и в его глазах читалась не защита, а снисходительная жалость, с какой смотрит на ребенка, рассуждающего о ядерной физике. «Вы используете слова из учебников для девочек-психологов. Вы никогда не сидели в комнате допроса с человеком, который только что сжег заживо школьный автобус». Он сделал паузу, позволяя тишине стать тяжелой. «Вы думаете, таких людей можно остановить законом? Добрым словом? Угрозой тюрьмы?» Ян усмехнулся, коротко и зло. «Для них тюрьма — это просто отпуск за государственный счет. Чтобы остановить зверя, нужно стать тем, чего зверь боится». Подвал загородного дома. Звукоизоляция. На столе привязан человек. Это просто курьер, который подрезал его на трассе и показал средний палец. Ян помнил, как он медленно раскладывал инструменты. Ему было интересно, какой болевой порог у обычного хама. Он не имитировал маньяка. Он был им. Он проводил смычком по нервам жертвы, как по струнам скрипки, извлекая музыку страдания. Это была чистая, дистиллированная эйфория власти. Никакой высокой цели. Только он и его игрушка. «Я не имитировал маньяков. Я говорил с ними на их языке. единственном языке, который они понимают. Боли и ужаса. «Расчленение?» Он произнес это слово легко, словно говорил о нарезке хлеба. «Вы называете это зверством, а я называю это психологической войной. Когда картель находил своих неприкасаемых лейтенантов разобранными на части, они переставали чувствовать себя богами. Они начинали бояться. Они понимали, что на каждого их демона найдется дьявол пострашнее». Ян развел руками, демонстрируя свои чистые ладони. «Да, я ломал их тела, но я ломал их волю. И благодаря этому, пока я резал одного ублюдка в подвале, сотни других боялась выйти на улицу и тронуть ваших детей. Вы хотите судить меня за то, что мои методы были нестерильны? Или вы скажете спасибо за то, что я взял эту грязь на себя, чтобы вы могли спать спокойно, не зная, как выглядит изнанка человека?» Шкалы голосования метались. Зал раскололся. «Он псих!» – кричала женщина справа. «40 человек! Он убивал ради удовольствия! Я вижу это по его глазам!» «Он гений!» – возражал кто-то слева. «Вы хоть представляете, сколько спасенных? Вы забыли про цифры? Это война! На войне все средства хороши!» «Нельзя оправдывать такое!» – шептал Владислав, сжимая крестик на шее. «Ваня, покайся! Скажи правду!» Ян усмехнулся про себя. «Правда? Если он скажет правду, они сойдут с ума от ужаса». «Я не прошу прощения», — громко сказал он. «Я прошу справедливости. Математической справедливости. Мой баланс положителен. Я в плюсе. Я полезен. А вы...» Он ударил кулаком по трибуне, заставив всех вздрогнуть. «Кто из вас спас хотя бы одну жизнь? Кто из вас рисковал душой ради общества? Вы сидите здесь, дрожите, маленькие, и судите Титана за то, что он раздавил муравьев, строя храм правосудия. Голосуйте. Но помните, если вы отправите меня вниз, кто защитит вас в следующий раз?» Зеленая полоса рванула вверх, подгоняемая его харизмой и страхом толпы остаться без защиты. Но красная не сдавалась. Слишком много крови. Слишком страшные слова в досье. Это были качели над пропастью. Очередной удар пришелся изнутри, точно в правый висок, с такой силой, что ноги Яна подогнулись. Он рухнул грудью на камень трибуны, хватая ртом воздух, а перед глазами вместо зала суда поплыли черные круги, сквозь которые проступила серая пыльная текстура бетона. Он лежал на полу заброшенного цеха, сплевывая кровь. Щека горела от ссадины, а голова раскалывалась. Над ним, тяжело дыша и держа пистолет, возвышался герой. Номер 501. «Вставай!» – прохрипел следователь. Его лицо перекошено от ненависти и страха, но пистолет не дрожал. Ян смотрел на него снизу вверх и чувствовал не страх, а жгучую, едкую обиду. Черт бы побрал этого задохлика! Какой-то нищий мент, живущий от зарплаты до зарплаты, посмел поднять руку на федерального прокурора, на человека, который одним звонком мог стереть его отдел в порошок. Как он вообще вышел на след? Где Ян допустил ошибку? «Ты сдохнешь в клетке!» — выплюнул следователь, и эта фраза прозвучала так пафосно, словно он репетировал ее перед зеркалом. «Ты просто мясник!» «Как в дешевом боевике», — с отвращением подумал Ян, пытаясь сфокусировать взгляд на дуле пистолета. «Стоит надо мной и читает мораль. Герой-одиночка против системы. Какое убожество!» Но больше всего его бесило другое – осознание. Этот удар пистолетом по виску поставил крест на его великом наследии. В учебниках истории он останется не как реформатор судебной системы, очистивший страну. Он останется как маньяк из прокуратуры. Чудовище, которое поймал этот выскочка. Вся его работа, весь его гениальный камуфляж, все смыто в унитаз одной ошибкой. Ян открыл глаза. Он все еще стоял, вцепившись в края трибуны так, что пальцы побелели. А вокруг него бесновалась толпа. «Убийца!» — визжала женщина-учительница, размахивая листком. «Спаситель!» — орал в ответ мужчина в очках. «Он делал то, что нужно!» 40 трупов! 1000 жизней!» Этот шум, этот бесконечный, бессмысленный шум. Голоса присяжных сливались в единый визг циркулярной пилы, который резал воспаленный мозг Яна на куски. «Заткнитесь!» — подумал он, и эта мысль была черной и вязкой, как нефть. «Просто заткнитесь, тупые куски мяса! Биомусор с голосовыми связками!» Он смотрел на их искаженные эмоциями лица, красные, потные, с открытыми ртами, из которых летели слюна и глупость. Ему хотелось, чтобы у него была способность взрывать головы силой мысли. Он представлял, как лопаются их черепа один за другим, и наступает благословенная тишина. Как он вырывает им языки, чтобы прекратить этот поток банальностей. Они смеют судить его. Эти ничтожества, чья жизнь – это еда, сон и производство навоза? Они должны стоять на коленях и благодарить его за то, что он вообще дышит с ними одним воздухом. Он заставил себя поднять голову. Вместо гримасы ненависти он натянул на лицо маску мученика, страдающего от непонимания толпы и старой раны. «Тише!» – прохрипел он, поднимая руку. Жест вышел слабым, но властным. «Прошу вас!» Внутри он кипел, желая сжечь этот зал дотла вместе со всеми обитателями. Но внешне он был лишь уставшим титаном, у которого болит голова от тяжести мира на плечах. «Вы правы», – тихо начал он, и этот шепот оказался громче любого крика. Зал замер, ловя каждое слово. «Я чудовище. Досье не врет. Во мне нет жалости, нет тепла, нет света. Я пустой сосуд, наполненный лишь эффективностью». Он обвел взглядом амфитеатр, заглядывая в глаза каждому, до кого мог дотянуться. «Но спросите себя, кого вы хотите видеть на границе между вашим уютным миром и бездной? Святого, который будет молиться за души убийц, пока те режут ваших детей? Или такого, как я? Того, кто не дрогнет? Того, кто перегрызет глотку врагу и не почувствует ничего, кроме вкуса победы?» Ян сделал шаг вперед, словно предлагая себя в жертву. «Рай для овец возможен только тогда, когда у пастуха есть волкодав. Злой, опасный, которого боятся даже свои. Вы можете отправить меня в ад. Это будет справедливо. Но помните, когда я уйду, волки вернутся». Он замолчал, опустив голову, всем видом показывая, что принимает любую судьбу. Это был ва-банк. Он продал им не свою невиновность, а их собственную безопасность. Он сыграл на самом базовом инстинкте — страхе остаться беззащитными. Тишина в зале стала вязкой. Люди переглядывались. В их глазах боролись мораль и ужас перед хаосом. «Он прав», — прошептал мужчина в очках, и его палец, дрожа, лег на зеленую кнопку. «Без таких, как он, нас сожрут». «На 40 человек!» — всхлипнула учительница, но ее рука тоже потянулась к сектору восхождения. «Господи, прости нас, но нам нужен защитник!» Шкалы над трибуной дрогнули. Красная полоса, казалось, застыла намертво, занимая ровно половину экрана. Зеленая медленно, натужно, миллиметр за миллиметром ползла вверх, пытаясь догнать соперницу. Это была гонка улиток на лезвие бритвы. 50 на 50. Равновесие. Система гудела, не зная, какое решение принять. Внезапно зеленый столбик дернулся и сдвинулся буквально на волосок выше красного. Перевес в один голос. Чей-то дрожащий палец в последний момент выбрал безопасность вместо справедливости. Возможно, это был тот самый толстяк, которого Ян не успел убить в реальности, но убил в коридоре. Или просто случайная душа, испугавшаяся волков. Вердикт принят. Восхождение. В интонации сквозило сомнение, словно алгоритм сам не верил в происходящее. Зал выдохнул. Кто-то плакал, закрыв лицо руками. Владислав сидел неподвижно, глядя на Яна с ужасом. Старик не нажал кнопку. Он был единственным, кто понял, что они только что пустили лису в курятник. Ян медленно поднял голову. На его лице сияла маска смиренной благодарности. Он приложил руку к сердцу и низко поклонился залу, изображая раскаявшегося грешника, которому даровали шанс на искупление. «Спасибо!» – произнес он дрожащим от волнения голосом. «Я не подведу ваше доверие. Я буду служить свету так же рьяно, как служил закону». «Идиоты!» – пело все внутри него. «Сказочные, феерические идиоты!» Он повернулся к резным дверям. Створки, украшенные перламутром и золотом, бесшумно распахнулись перед ним, выпуская потоки мягкого слепящего света. Девушка-администратор у входа проводила его долгим нечитаемым взглядом, но Яну было плевать. Он победил. Он шагнул в проем. Свет окутал его, теплый и ласковый, обещающий покой и блаженство. Двери за его спиной начали закрываться, отсекая шум зала. Он успел подумать, что рай должно быть чертовски скучное место. Но ничего, он найдет, чем там заняться. Ведь он был профессионалом. Сияние, обещавшее вечный покой, погасло мгновенно, словно кто-то выдернул шнур из розетки. Вместо небесных садов или хотя бы роскошного холла, достойного его статуса, Ян обнаружил себя стоящим в очередном коридоре. Он был похож на предыдущий, но с тошнотворными отличиями. Здесь камень был не полированным, а матовым, шершавым, словно наждачная бумага, и свет исходил не от ламп, а сочился прямо из грязно-серых стен, создавая бестеневое, мертвое пространство. Ян резко обернулся. Резных дверей, через которые он только что с таким триумфом прошел, не было. Позади него возвышалась глухая монолитная стена, на которой не было ни шва, ни трещины. Ловушка захлопнулась. Он сглотнул вязкую слюну, чувствуя первый укол тревоги. Но паника — удел слабых. Ян расправил плечи и сделал уверенный шаг вперед, намереваясь пройти этот коридор до конца, где бы он ни находился. Его нога опустилась на пол, но пейзаж вокруг не изменился ни на миллиметр. Ян нахмурился. Он сделал еще два быстрых шага. Затем перешел на бег. Но результат был нулевым. Арка, маячившая в 10 метрах впереди, не приблизилась. Трещина на полу под его ногами двигалась вместе с ним. Он шел, переставлял ноги, чувствовал напряжение мышц, но оставался пришпиленным к одной точке пространства, как насекомое в коллекции энтомолога. В вязкой тишине, где не было даже эха, раздался голос. Теперь он звучал не с потолка, а прямо внутри его черепной коробки. Спокойный, лишенный всяких эмоций, сухой, как шелест песка. «Объект номер 404. Ян Игоревич». Голос назвал его полную фамилию, которую он сам успел забыть, И от этого звука по позвоночнику пробежал холод. Губы Яна дрогнули в усмешке. «Ага, значит, шоу продолжается. Второй уровень? Апелляция? Высшая инстанция? Если они думают, что смогут его сломать бюрократией или фокусами с пространством, они ошибаются. Чем сложнее игра, тем слаще вкус победы. Он уже переиграл толпу овец, переиграет и их. Прошу прощения», – начал он бархатным доверительным тоном. «Кажется, произошла небольшая накладка. Я понимаю, поток большой, система сложная, но мы ведь разумные существа, верно? Я готов подождать, пока вы исправите эту досадную ошибку». «Суд слепых не имеет власти над истиной». Голос прозвучал спокойно, как движение ледника, и безразлично, как звезды. Улыбка Яна дрогнула, но он тут же добавил в голос еще больше меда. «О, как поэтично! Но давайте оставим метафоры. Я выиграл процесс. У меня есть вердикт. Если нужно что-то перешить или договориться...» «Маска не скрывает гниль». «Да послушайте же!» В голосе Яна прорезалось нетерпение. «Я полезен! Я эффективен! Вы не можете просто игнорировать...» «Статус incorrigibilis». «Я требую апелляции!» — рявкнул Ян, теряя контроль. «Что значит неисправим? Вы не имеете права!» «Инфернус». «Ад». «То, кем ты являешься, кричит так громко, что я не слышу того, что ты говоришь». Ральф Уолдо Эмерсон.